Валерий Георгиевич Шарапов. Список чужих жизней. Глава 1. Сентябрь, 1974 год. Вода в пионерских прудах серебрилась в лучах мутного сентябрьского солнца. Обильный листопад еще не начался, но процесс шел. Павшие листья метили береговую зону, плавали в воде. Клонились плакучие ивы к воде, наливались багрянцем листья ясеней и кленов. Никита Платов вышел из служебной «Волги», закурил. Майору из второго главного управления недавно исполнилось 34. Поджарый брюнет с тонко очерченным лицом, из тех, по которым трудно что-то прочесть. «Аристократ вы, батенька», — шутили коллеги. «Ваших предков, случайно, в гражданскую баржами не топили?» «Нет, не топили. Дед работал мастером на Путиловском заводе в тогда еще Петербурге. Бабушка, типографская работница. Родители, мир их праху, трудились по преподавательской линии, вбивали в бестолковых школяров азы научного коммунизма. Пионерские, когда-то патриаршие, пруды окружала растительность, далее возвышались крыши зданий. Местечко было частью Краснопресненского района вблизи Садового кольца, включало пруд, садово-парковую зону, несколько улиц и переулков. Вокруг водоема традиционно было тихо, люди приходили отдохнуть от трудов по закладке основ коммунистического общества. Но сегодня что-то выбилось из рамок. Утро выдалось пасмурным, дул ветер. На обратной стороне водоема возились люди. В стороне милиционеры отгоняли зевак. Никита машинально глянул на часы, начало 10-го, двинулся в обход пруда. Миновал обветшалую беседку, невольно покосился. Словно кот-бегемот скорчил рожицу за решеткой, приятельски подмигнул. Мелькнула тень старины Воланда. «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова майор недавно прочел, разумеется, по служебной необходимости, а затем перечитал, дабы заполнить неусвоенные места. Чтением, как ни странно, остался доволен, не считал его потерей времени. Сержант из оцепления двинулся на перерез, кивнул, прочтя удостоверение, и отступил. «Недоброе утро, Никита Васильевич», – проворчал умудренный 30-летним опытом работы медэксперт Корчик, закрывая лежавший на коленях чемоданчик. «И вам здравствовать, Роман Карлович. Уже закончили?» «Пока да». Криминалист поднялся. «Остальное после вскрытия, то есть после обеда. Приятно поработать, Никита Васильевич». Потерпевший, видимо, был непрост, раз к выяснению обстоятельств подключили второе главное управление. Милицию держали на поводке, не подпуская к месту происшествия. Покойник сидел на скамье, словно живой, казалось, просто задремал. Он не падал, возможно, от того, что ноги были расставлены, голова опущена, руки на коленях, одет прилично, дефицитная замша, плотные брюки, явно не отечественного пошива, демисезонные ботинки, тоже не московской обувной фабрики «Парижская коммуна». Сам не молодой, но какой-то благообразный, полностью седой, но лицо холеное, породистое, даже, выражаясь специфично, фактурное. Оно казалось немного напряженным, глаза полуоткрыты. Ни крови, ни признаков внешнего воздействия. Со стороны пруда лавочку и тело прикрывали ветви ивы. «Доброе утро, товарищ майор», – поздоровался капитан Белинский, вставая с корточек. Он что-то разглядывал под лавкой. Возраст сотрудника приближался к 40, но с карьерой не складывалось, хотя парень был с головой. Высокий, жилистый, ни капли жира. Виктор предпочитал одежды, скрывающие худобу. «Вы уж определитесь, насколько оно доброе», – проворчал Платов. «Приветствую, товарищи. Что за шум с утра пораньше? Уверены, что это наша юрисдикция. Так начальство захотело, товарищ майор», – подал голос Олег Яранцев, молодой работник отдела. «А мы с начальством не спорим. Парню на днях исполнилось 27, он казался даже моложе своих лет, всегда старательно хмурился, чтобы выглядеть старше и представительнее. Нарекания заслуживал редко, старался, имел способности. И удобно иметь под рукой человека, которого всегда можно отправить туда, куда самому идти не хочется». Гаранин Игорь Валентинович представила потерпевшего 32-летняя Зинаида Локтева, невысокая, но длинноногая, с приятным, но не сразу запоминающимся лицом, руководитель отдела в Министерстве среднего машиностроения. По долгу службы занимался поставками расходных материалов на Семипалатинский ядерный полигон. По этой причине нас и пригласили. Гаранина опознала соседка-физкультурница. Женщина каждое утро бегает по дорожкам, в том числе вокруг пруда. Она же и обнаружила тело. Проживают в одном доме на улице Адама Мицкевича, в одном подъезде, но на разных этажах. Женщина немолодая, устала, забралась под иву, чтобы передохнуть на скамье. Рядом сидел бездыханный сосед. Сначала не заметила ничего странного, поговорила с ним, потом присмотрелась. Истерить не стала, поскольку медик работает в бюро судебно-медицинской экспертизы, то есть насмотрелась на таких товарищей. Зинаида немного смутилась. Побежала к ближайшему телефону-автомату. Ну, да, монетка не потребовалась. Зачем-то сообщил общеизвестный факт иранцев. Вызов экстренных служб бесплатно. Именно, согласилась Зинаида. В МВД есть свои списки, сориентировались, им же лучше не делать лишнюю работу. С гражданкой Захаровой, обнаружившей труп, мы еще поговорим, но это формальность. Корчик считает, что смерть наступила в промежутке от 11 вечера до полуночи, то есть как минимум 9 часов назад. В то время гражданка Захарова еще не вернулась с дежурства. «Он местный, говорите», – задумался Платов. С улицы Адама Мицкевича. В польских поэтах, публицистах и общественных деятелях майор разбирался плохо. Но деятель, безусловно, прогрессивный, если его именем назвали целую улицу в центре Москвы. При проклятом царизме ее знали как Большой Патриарший переулок. «Да, несколько минут ходьбы», – согласилась Зинаида. «Жена Гаранина уже была здесь, металась, плакала. Вдову увели сотрудники милиции. По ее словам, был поздний телефонный звонок, Гаранин расстроился, оделся и ушел. Сказал, что скоро вернется. Охрана чиновнику не положена, только водитель со служебным транспортом. Жена особо не волновалась, легла спать. Утром проснулась, стала нервничать, звонила зачем-то мужу на работу. Это точно соседка ей проболталась. Зинаида тряхнула обработанными лаком волосами. Мы долго Захарову не держали, выслушали и взяли координаты места проживания. Так я не понял, нахмурился Платов, это убийство или естественная смерть? Хороший вопрос, Никита Васильевич, хмыкнул Белинский. Это может быть даже самоубийство. Принял, например, я-то умер мгновенно. Обратите внимание, лицевые мышцы заметно напряжены. Или, скажем, случился инфаркт, сел на лавочку после волнительной встречи, почувствовал недомогание, но даже встать не успел, случился удар. Обе версии Захарова опровергает, сказала Зинаида. Во-первых, Гаранин был здоров как бык, несмотря на свой неюношеский возраст. Проблемы с суставами, садящееся зрение, бронхи от длительного курения, этим можно пренебречь. Даже волнительная встреча едва ли повлечет такой удар. С суицидом тоже мимо, человек был улыбчивый, добродушный, со всеми здоровался. Недавно купил дачу в ближайшем Подмосковье. Завтра, в субботу, собирался с женой в Большой театр на Князя Игоря, уже билеты взяли. Супруга убивалась, вы не слышали. Как она пойдет с мужем в театр, если муж умер? Действительно как? Я к тому, что он не производил впечатления человека, готового свести счеты с жизнью. Всякое, конечно, бывает, разбираться надо. Я бы точно с собой что-нибудь сделал, заставь меня пойти на Князя Игоря, признался Олежка. И пояснил, когда все на него уставились. Не люблю балет и оперу, тоску наводит. Моя Светлана до сих пор вспоминает, как я в Новосибе лезгинку танцевал на ступенях тамошнего театра, когда узнали, что спектакль переносится. «Да ну тебя!» – отмахнулся Никита. Он пытливо разглядывал покойного, подошел ближе. От мертвеца уже попахивало, хотя процесс разложения еще не начался. Игорь Валентинович, кем бы он ни был, имел представительную внешность. Он продолжал недоумевать. Но, видимо, начальство знало больше рядовых исполнителей. Оперативно среагировали, мелькнула мысль, еще ведь только утро. Он задержался в архиве, куда поехал к 8 утра, того требовали текущие дела. Коллеги уж работали, его перехватил вахтер в архиве, вовремя снявший трубку. Сколько лет потерпевшему? 58 или 59, откликнулся Олежка. Скоро на пенсию, подумал Никита. Родственники есть, кроме жены, выясняем, отозвался Белинский. Вроде дочь, замужем или была, разберемся. По следам эксперты отработали, кто-нибудь подходил к этой лавочке. Что в карманах? Следов множество, вдохнула Зинаида. Место популярное, целоваться на эту лавочку молодежь приходит. За ветками не видно, что происходит, ГМ. Все истоптано, мусор, собачьи экскременты. Несколько свежих отпечатков обуви люди Корчика зафиксировали, в отчете опишут детально, но, сами понимаете, вчера на этой скамье кто только не сидел. В карманах у убитого ключи от квартиры, сигареты Уинстон, зажигалка Зиппо, больше ничего. А что вы удивляетесь, товарищ майор, не приму же ему курить и не от спичек же прикуривать. Представьте, какие связи и возможности у таких людей. Эксперт на шее обнаружил подозрительную отметину, похожую на след от укола. Сейчас ее не видно, голова наклонена. Увезут в морг, проведут вскрытие, тогда и скажут, что к чему. Скоро должны подъехать. Зинаида посмотрела на часы. Наши труженики посмертных дел, конечно, не разгонятся, но свою работу пока делают. Интересно, подумал Платов, патологоанатомы и их подручные тоже борются за перевыполнение плана, принимают повышенные обязательства, участвуют в социалистическом соревновании. Хорошо, будем ждать заключения специалистов, резюмировал Платов, и только после этого действовать. Пусть решает руководство, нам же есть чем заняться. Он испытующе оглядел своих подчиненных. Люди были грамотные, работалось с ними комфортно, но не всегда хватало одного доброго слова, чтобы придать им ускорение в работе. Сотрудники, соглашаясь, закивали. Работы много, кто бы еще разрешил самим распоряжаться своим рабочим временем. Машина из морга подошла минут через 10. Безмолвные санитары переложили тело на носилки, укрыли простыней и загрузили в буханку с красным крестом. «Вот и нас так когда-нибудь», — шепотом произнес Белинский и покосился на начальника. Начальник промолчал, не поспоришь. Милиция снимала оцепление, коллеги потянулись к служебному РАФу, стоящему за деревьями. Расходились зеваки. Майор Платов не спешил покидать место происшествия, озирался, прислушивался к ощущениям. Ощущения были разные, но в целом ничего хорошего. Из-за беседки определенно выглядывал и подмигивал кот-бегемот. От работы майор не прятался, но все же рассчитывал на другой вердикт. «Искренне жаль, Никита Васильевич», – безжалостно поведал Роман Карлович Корчик, – «ни о каких инфарктах или инсультах речь не идет. У товарища Гаранина были здоровые сердце и сосуды, нам бы с вами такие». В шею сделали укол, и в организм проникла лошадиная доза препарата на основе строфантина. Это гликозид, сердечное средство. В малых дозах помогает бороться с аритмическими проявлениями сердечной деятельности. В больших, вызывает мгновенную остановку сердца. Доза была такой, что не оставила потерпевшему ни малейшего шанса выжить. Дальше решайте сами. Теоретически он сам мог уколоться и ввести себе препарат, но как-то сложно. Есть множество других доступных способов покончить с собой. И где в таком случае шприц? Впрочем, сами мозгуйте. Я вас не сильно огорчил, Никита Васильевич. Генерал-майор Вахмянин Петр Иванович был настроен решительно. Невысокий, седоватый, он вышагивал по кабинету, сцепив руки за спиной. «Текущую работу передай Жирову», заявил он тоном, не терпящим возражений. «С сегодняшнего дня ты и твоя группа занимаетесь Гараниным. Убийство должно быть раскрыто, причастные лица обезврежены и должны дать признательные показания». «Я чего-то не знаю, товарищ генерал-майор», – осторожно спросил Платов. «Мы все чего-то не знаем», – огрызнулся генерал. «И чем больше узнаем, тем меньше мы знаем. И это, знаешь ли, не гипербола с параболой. Пока для тебя хватит, есть над чем работать. Появится необходимость, получишь информацию в полном объеме. Все это может быть писано вилами по воде, а может, не приведи бог, конечно». Генерал-майор изъяснялся загадками, но фронт работ обеспечил. Информацию собирали по крохам, медленно. Нехватка людей в отделе никого не волновала. Ночь Никита провел в каморке, смежной с рабочим кабинетом, на старом кожаном диване. 4 часа на сон, и все удовольствия. Ехать домой, а это не куда-то, а в Строгино, значит, вовсе остаться без сна. Дома, к счастью, не ждали, впрочем, к счастью ли, еще не разобрался. Жена помахала ручкой и растворилась в неизвестном направлении, заявив, что мечтала не об этом. Дети остались в нереализованных проектах. Сестра Екатерина проживала в славном городе Поронайске в южной части Сахалина, то есть в наиболее отдаленной от Москвы точке Советского Союза. С Марьей Павловной, смешливой особой, мнящей себя актрисой, Никита расстался месяц назад. В этой взбалмошной барышне что-то было, но, чтобы докопаться до этой изюминки, пришлось потратить кучу нервов и в итоге расстаться. Новой пассией пока не обзавелся, да и не ставил перед собой такой цели. Все приходило само, в нужный день и час. Утром проснулся, извлек из шкафа свежую сорочку, отправился в общий санузел чистить зубы. Супруга убиенного Гаранина обладала повышенной чувствительностью. Слезы лились, как вода из водопада. О том, что мужа убили, пришлось сообщить, иначе беседа потеряла бы смысл. Объявилась дочь, помятая, хотя и молодая, та, что замужем или нет, неумело успокаивала мать. Инна Савельевна горстями пила таблетки, насилу пришла в себя. Ничего ценного она не сообщила. Игорь Валентинович был прекрасным человеком, беззаветно любил свою семью, особенно внуков, оставшихся без отца, когда этот козел сбежал от ее Наденьки. Дочь живет в Зеленограде, примчалась по первому зову. Никита терпеливо выслушивал, задавал наводящие вопросы. Игорь Валентинович занимал ответственную должность, работал с чем-то связанным с ядерными испытаниями. Про свою работу не рассказывал, это запрещалось. У него никогда не было врагов, кому и зачем понадобилось его убивать. С работы он в дом никого не приводил, застолья устраивали редко, только с родственниками. На работе, конечно, задерживался, но как иначе на такой-то должности? «Как вы познакомились, Инна Савельевна?» — вкратчиво выспрашивал Никита. «Вспомните молодые годы. Вы же знаете биографию собственного мужа? Еще бы ей не знать биографию собственного мужа. Вы уверены, товарищ, что это уместные вопросы?» — насупилась дочь. «Неужели не видите, в каком состоянии моя мама?» «Мы все понимаем», — кивнул Никита. «Можем уйти», — проявив деликатность и такт, — «но преступник должен быть пойман, согласны? Так что завтра опять вернемся и продолжим задавать вопросы, в том числе вам, Надежда Игоревна. Может быть, закончим уже сегодня?» «Наденька, я отвечу на все вопросы», — всхлипывала безутешная вдова. «Спрашивайте, товарищ, если всерьез считаете, что я могу помочь». Игорю Валентиновичу было 58 лет, еще 2 года, и на пенсию с чувством выполненного перед страной долга. Уже прикупили домик на Зеленоградском направлении, вернее, продали предыдущий и купили новый, чуть просторнее. Это не запрещено законом, к тому же заслуженным людям. В Министерстве среднего машиностроения, управляющем атомной отраслью промышленности, Игорь Валентинович трудился с 53 года, считай, с момента его образования. Квартиру на улице Адама Мицкевича, кубатуру помещений Никита оценил, получили 10 лет назад, не просто так, а за заслуги перед Отечеством. До этого перебивались, жили в Серпухове, потом в Химках, ютились в крохотной квартирке в Новых Кузьминках. Сам он родом из городка Осташков, что Калининской, бывшей Тверской области. В эпохальных событиях по понятным причинам не участвовал. В 34-м году, как обычный советский человек, отправился служить в Красную армию, долг родине отдавал на Дальнем Востоке, где было неспокойно, вернулся в 37-м. На этом месте Инна Савельевна споткнулась, с усилием продолжала. Были перегибы, знаменитая «лес рубит, щепки летят». Об этом официально признано на 20 съезде партии. Ее отца, преподавателя в техникуме, арестовали, дали 10 лет без права переписки. Родители Игоря тоже пострадали, но до тюремных сроков не дошло, получили поражение в правах. Но оба поступили в Калининский инженерный институт, где и познакомились. Окончить не дала война, враг рвался к Москве. Игорь Валентинович записался добровольцем, не стал ждать, пока мобилизуют. Инну Савельевну с семьей эвакуировали под Владимир, она была беременна Надеждой. Страшные годы, перебивались, как могли, жили Надеждой, и той, которая подрастала, тоже. Работала на заводе в ночную смену, утром бежала к матери, которая сидела с Наденькой. Но страшнее всего, неизвестность. Когда врага погнали, вернулись в Осташков, без матери, та скончалась в эвакуации. В один прекрасный день появился Игорь Валентинович, живой, хотя и не совсем здоровый, с хроническим бронхитом. Это не имело значения, Инна Савельевна цвела и пахла. Гаранин попал со своей частью в окружение, долго выбирались, потом отправили на переформирование. Адрес любимой он просто не знал, тоже мучился от неизвестности. Война закрутила, опять окружение, партизанский отряд, в котором он воевал больше года, пока немцы не устроили облаву и не уничтожили весь личный состав. Спаслись несколько человек, скитались по деревням в немецком тылу, примкнули к подполью. Все проверки НКВД после завершения боев Игорь Валентинович прошел, чист перед родиной и партией. Дальше тоже было тяжело, но это такая ерунда. Выжили, были вместе. Дочурка подрастала, охотно признала папу. Доучились, одновременно работали. С 50-го года Игорь Валентинович, в системе, связанной с атомной промышленностью, поднимал на своем посту страну на ноги, потом был Семипалатинский полигон, ездил туда в командировки, участвовал в испытаниях. С этим все было понятно. Испытания на Семипалатинском полигоне проводились с 49 года. В среде специалистов объект носил название «двойка». Атомное оружие, водородное, пуск первой в мире баллистической ракеты с ядерной начинкой. Проводились испытания на прочность к воздействию поражающих факторов, ракетной техники, шахтных пусковых установок. За 30 лет провели сотни ядерных испытаний. Их мощность в 1000 раз превышала мощность «малыша», сброшенного на Хиросиму. По неофициальным данным, от испытаний на казахстанском полигоне пострадали сотни тысяч людей, лучевая болезнь от утечек радиации, прочие приобретенные хвори, заражение почвы, многочисленные аварии с человеческими жертвами. Постарайтесь вспомнить, Инна Савельевна, в последнее время с Игорем Валентиновичем все было в порядке? Странно, женщина вспомнила. Собственно, никогда и не забывала. В последнее время с Игорем Валентиновичем все было не в порядке. Это началось примерно 10 дней назад. Он пришел поздно, был мрачен, на редкость немногословен. Сказал, что все в порядке, просто устал, попросил жену его не доставать. Ночью мужа в постели не оказалось, он, угрюмый, сидел на кухне, пил коньяк. Обычно к спиртному он был равнодушен, выпивал по праздникам, мог перехватить стопочку в выходной день. Инна Савельевна испугалась, на цыпочках ушла в спальню. Наутро пыталась выяснить, в чем дело, но нарвалась на грубость. В последующие дни супруг пытался выглядеть как обычно, но что-то его грызло. Откровенничать не хотел, увиливал, ссылался на временные трудности на работе. Запасы коньяка в доме иссякли, утром вставал тяжело, через силу отправлялся на работу. Несколько раз опоздал, и водителю пришлось ждать. Вдова пошутила сквозь слезы. Пил коньяк, просто как маньяк. Помимо прочего, Игорь Валентинович стал пропадать в личное время. Но у него точно не было любовницы. Когда он приходил, от него не пахло духами, он чего-то боялся. В роковую пятницу вернулся с работы часов в 8, отпустил водителя. Сидел в кабинете, с мрачным видом перебирал старые журналы «Наука и жизнь», «Моделист-конструктор». Поздно вечером зазвонил телефон. Инна Савельевна как раз проходила мимо. Но Гаранин опередил жену, оттолкнул, чего обычно себе не позволял, схватил трубку. Голос абонента Инна Савельевна почти не слышала, вроде звонил мужчина. Гаранин помедлил, буркнул: «Хорошо, я буду», положил трубку. Затем начал спешно одеваться, на расспросы не реагировал, только бросил, что скоро вернется. Дальше все известно. В какое время состоялся этот телефонный разговор? Примерно в половине 11-го, на часы она не смотрела, может, и позднее. Гаранин выскочил из квартиры, даже не обернулся, чтобы попрощаться. На этом месте Инну Савельевну накрыла новая волна рыданий. Сотрудники комитета деликатно попрощались и удалились. Выходные пропали самым безжалостным образом. Большинство организаций не работали, запросы не принимались. Даже для сотрудников комитета не все двери открывались. Достучаться до телефонной станции было невозможно. Уточняли этапы биографии Гаранина. Никаких разночтений со словами супруги. Нормальный советский человек, прожил достойную жизнь, достойно вел себя в годы Великой Отечественной войны, в криминале не замешан. Чем занимался по работе, выяснили только в общих чертах. Сомнительно, что это имело отношение к убийству. Выдача разрешений на проведение испытаний, работа с организациями, отвечающими за безопасность проведения работ, контроль грузов, отправляемых в район полигона. Что-то крылось в его прошлом или в параллельной жизни, наличие коей предположил капитан Белинский. Обрати внимание, Никита Васильевич, потерпевшего убили не ножом, не шилом, не отверткой, не множеством других популярных и доступных способов, а инъекцией смертельно опасной дозы лекарства, то есть с помощью шприца. Заранее подготовили, держали в кармане или в сумке. Во время разговора улучили момент и применили. Оружие шпионское, как ни крути, и навыки нужно иметь, чтобы его применить. Жалко, что у Захаровой алиби, но что поделать, нечисто с этим Гараниным, Никита Васильевич. Не промышлял ли он шпионажем в свободное от работы время? Вопрос был законный. По запросу подключили первое главное управление, внешнюю разведку. Те, в свою очередь, осведомленные источники за рубежом. Все было чисто. По крайней мере, на первый взгляд, информация по линии данного учреждения Минсредмаша за бугор не сливалась. В поле зрения контрразведчиков этот сектор не возникал. Это было странно. Имела ли место шпионская деятельность? Осень между тем на месте не стояла. С понедельника зарядили дожди, усилился ветер, народ утеплялся, извлекали из домашних хранилищ шарфы и перчатки. Олежка Яранцев кашлял и чихал, жаловался, что в доме из лекарств только градусник, и он совсем не помогает. Отсутствует у молодежи склонность запасаться таблетками, а бегать по аптекам так расточительно. Зина Локтева вошла в отдел мокрая и жалкая. Прическа развалилась, тушь потекла, и в глазах блестели слезы. Зонт был вывернут, ветер постарался, пока бежала от остановки до управления. Чуть не унесло, как девочку Илли вместе с ее домиком. Олежка, как истинный джентльмен, тут же бросился ремонтировать зонт, доломал окончательно, чем только усилил тягостное состояние сотрудницы. Зинаида сидела за столом, приводила себя в порядок и скорбно смотрела на Платова. Муж был, но весь вышел, с детьми тоже не сложилось. Начальник вызывал интерес, но сама инициативу не проявляла. Сделай начальник первый шаг, и все бы пошло как по маслу. Но правило было железным, никаких отношений на работе. Мороки и так хватает. Верный товарищ, украшение кабинета, это другое дело. Виктор Белинский появился в отделе, намного опоздав. Объяснил, что работал. В глазах сотрудника поблескивал подозрительный огонек. Он снял непромокаемый плащ с капюшоном, пристроил на вешалке. Я все-таки достал телефонную станцию, командир. Лично поехал, корками тряс. На домашний телефон Гараниных в вечер пятницы поступил только один звонок, в 22:38. Звонили из телефона автомата, находящегося у дома 34 по улице Молодогвардейской. Это окрестности станции метро «Молодежная», западная часть нашего города. Во всем квартале единственный таксофон. Разговор длился 40 секунд. Достаточно, чтобы назвать место встречи и выслушать ответ. Минутку, встрепенулся Олежка, от «Молодежной» до «Пионерских прудов», изрядный крюк. Гаранину пришлось бы долго ждать на той лавочке. Во-первых, не факт, что они встречались у той лавочки, отрезал Белинский. Могли присесть на нее позднее. Свидетелей все равно не было. Во-вторых, без вариантов, Олег Михайлович, другого звонка на телефон в квартире не было, звонил убийца. В-третьих, крюк неизрядный. В-четвертых, вряд ли он поехал на метро, хотя и мог. Зачем привлекать к себе внимание? Использовал такси или личный транспорт, вышел, скажем, не доехав квартал. В 11 вечера улицы пустые и светофоры желтые, можно домчать с ветерком. В-пятых, Гаранин мог и подождать. Чай, не барин, он наверняка считал, что будет решаться важный вопрос. В принципе не ошибся, хмыкнула ожившая Зинаида. Я все правильно сказал, Никита Васильевич, повернулся к начальнику Белинский. Правильно, кивнул Платов. Одного не понимаю, зачем ты разделся? Ниточка, конечно, слабая, но отработать надо. Выезжайте с Яранцевым, немедленно. Это была единственная ниточка, и отработать ее следовало по полной программе. Окрестности пруда прочесали вдоль и поперек, опрашивали граждан, может, кто-то гулял в вечернее время. Таковых не нашли, преступнику дико повезло. У искомого здания по улице Молодогвардейской находились два жилых четырехэтажных дома, включая сам 34 и краткая, небольшая типография и склады фабрики фотохимикатов. Местечко непроходное. Аппарат в телефонной будке работал. Снимать отпечатки пальцев было бесполезно, сколько людей уже хватались за трубку. Чекисты не отчаивались, навестили типографию, вход в которую располагался напротив таксофона. Каморка сторожа была здесь же, и окна выходили на дорогу. Человек отдыхал, его адрес дали. Гражданин оказался непьющим, ходил с палочкой. Корочки КГБ чуть не довели до инфаркта. Что он сделал? Он такой маленький человек. Товарищу популярно объяснили, что его не арестовывают. Сторож успокоился. Он очень ответственный работник. Это касается того, что находится внутри здания. Совершает регулярные обходы, проявляет бдительность. Но вот относительно того, что находится через дорогу. Курить на крыльцо он не выходит. Курит с разрешения начальства в своей будке. В окно не видно, что происходит на другой стороне дороги. В пятницу была обычная рабочая ночь, никаких происшествий. Иногда проезжали машины. Одна из них остановилась, простояла минут пять, не исключено, что возле той самой будки. Сторож на складах тоже не был в восторге от встречи. Его владения находились наискосок от 34 года дома, и теоретически он мог что-то видеть. От человека попахивало, но в это время суток он выпил еще немного. Да, он знает эту будку, сам иногда бегает звонить, но в вечер пятницы, извините, В означенное время он на крыльцо не выходил, покурил в половине одиннадцатого, а в следующий раз, уже после полуночи, выпив на ночь крепкий чай, он видит эту будку. Ну и что, как можно ночью запомнить человека, который из нее звонит? Темнота, фонарь далеко, и дистанция, метров 100. Платов приказал довести эту тему с поиском свидетеля до конца, разбиться в лепешку, но сделать все возможное. К работе привлекли местного участкового и нескольких патрульных. Начался планомерный обход жилых зданий по соседству, въедливые беседы с гражданами. В первый день обнаружили притон, попутно составили протокол, выявили гражданина в наколках, скрывающегося от правосудия, отвезли в отделение. Оказалось, гражданин состоит в республиканском розыске за разбой и со дня на день собирается махнуть на юга. «Ну, хоть что-то», – ворчали милиционеры. «Жаль, не мы получим премии и грамоты». На второй день произошло невероятное. Нашелся очевидец. «Представь, Никита Васильевич, сработало», – впоследствии докладывал Белинский, и его обычно невозмутимое лицо было в эту минуту еще какое возмутимое. «Некий гражданин Свистунец». Работает мастером в райкомовском гараже, основательный такой, степенный дядя. Примерно в 10:35 вышел покурить на балкон. Время запомнил, в 22:30 закончилась очередная серия «Четыре танкиста и собака», ну, польский многосерийный фильм, он сейчас идет. Жена заставила слазить на антресоли, что-то достать. За 5 минут справился, и на балкон. Живет на третьем этаже, та будка, четко под ним. Половину папиросы выкурил. Машина подъехала и встала у тротуара. Двигатель выключили, фары погасили. По очертаниям «Жигули» первой модели. Цвет не поймешь, ночь кругом, но темный. На улице, по его словам, вообще не было прохожих. Редкие авто проезжали. Из машины вышли двое, один закурил, остался на месте, другой отправился к будке. Говорил не больше минуты, вышел. Лица Свистунец не разглядел, и оно ему надо, но вроде высокий, худой, не молод, в коротком прямом пальто. Знаете такие, драповые, модные, их наша фабрика шьет. Второй, значительно ниже, в кепке, курточка на нем куцая. Переговорили минуту, затем тот, что длинный, двинулся пешком по тротуару в противоположную от центра сторону, а второй докурил и сел в машину. Сначала двигатель заработал, затем фары включились. Свистунец смотрит, что-то не то, левая фара не горит. Только подфарник слабо иллюминирует. Он в этих вещах понимает, ездить с такой неисправностью нельзя. Но если очень хочется, то можно. Дорогу в принципе видно. Тот парень тоже заметил, что фара не горит. Вышел, осмотрел фару. Глухо так выругался. Конечно, запасной лампочки нет. Купить только утром можно, и то не факт. Хрен их купишь, дефицит. За ними побегать надо. Ну, что делать? Гаишники остановят. На первый раз предупреждение. В общем, развернулся и поехал в направлении центра. Я так думаю, Никита Васильевич, это и был наш убийца, а точнее, исполнитель. Банда у них, но тот, что высокий, руки не марает. И что нам это дает? Задумался Платов. Невысокий, в кепке, ездит на копейке темного цвета. Таких тысячи в Москве, Виктор. А свою фару он уже наверняка починил. Вот и я так подумал, кивнул Белинский. А потом задумался, до утра-то он точно не мог починить фару, имея в запасе лампочку, сразу бы и поставил, не стал бы рисковать, значит, поехал, как есть, на мокрое дело, судя по всему, доехал, а дальше, эх, думаю, была не была, почему бы не проверить, ведь теоретически его могли остановить, куда он мог поехать после посещения пионерских прудов, сделал запрос в ГАИ, подняли базу, и представляешь, точное попадание. В начале первого ночи на стационарном посту на Волоколамском шоссе инспекторы остановили машину с горящим левым подфарником. Так, продолжай. Никита напрягся. Темно-синий ВАЗ-2101, внешность водителя соответствует приметам, и куртка, кстати, короткая. Убегать не стал, остановился. Трезвый, правила в целом не нарушал, вел себя адекватно. Сокрушался, вроде все работало, и вдруг, бац, а где он ночью эту проклятую лампочку найдет, если ее и днем-то не найти? В общем, сжалился инспектор, отпустил автолюбителя. Добрые они у нас. Номер машины запомнил, Никита начал вставать из-за стола. Он даже фамилию запомнил, ведь первым делом просмотрел водительское удостоверение. Память хорошая у человека, помнит все, что не надо. Колчин Николай Петрович, житель Волоколамска. Даже в паспорт глянул, прописан по адресу. Улица Пермская, 29, это частный сектор. Я позвонил тамошнему участковому, да, есть такой, мужику под 40, одинокий, сидел, но исправился, работал медбратом в местной больнице, но уволился после конфликта с начальством. Не вспугнули, от волнения дышать стало трудно. Уверен, что нет, товарищ майор, я участкового на Чукотку сослать обещал, если Колчин что-то заподозрит. Так, мужики и бабы, давайте думать и планировать. Могли ошибиться, мало ли машин с неработающими фарами, но так гладко все складывалось. Дождь зарядил с раннего утра. В частный сектор въехали на двух машинах, обычных, с гражданскими номерами. Привлекли милицию, заблокировали выезд с обратной стороны. Картинка депрессивная, деревянные дома, кое-где кирпичные, асфальт отсутствовал, словно здесь и не город. Фигурант в доме, сообщила по рации наружка. К дому двинулись одновременно с трех сторон. Пришлось побеспокоить соседей. Участок заперли, мышь не проскочит. Предполагаемый преступник мог быть вооружен. Группа захвата проникла на участок, бросилась к крыльцу. Надрывалась на цепи злобная овчарка. В доме что-то упало, покатилось. Люди рассредоточились вдоль стены, держались подальше от окон. Никита, пригнувшись, перебежал за беседку. Пистолет не часто приходилось доставать, но сегодня был тот день, когда пришлось. В доме что-то происходило, скрипели и хлопали дверцы шкафов. Высунулся из калитки любопытный нос Олежки Яранцева. Белинский схватил его за шиворот, оттащил. Каждый должен делать свое дело. Покрутил, глядя на командира, пальцем у виска, а ты-то куда? Геройство в заднем месте заиграло, в голову не приходило, что преступник может открыть огонь. Двое подкрадывались к двери, когда преступник ударил дуплетом из охотничьего оружия. Тяжелые заряды пробили дверь, полетели щепки. Сотрудники присели, переглянулись. А преступник не такой уж предполагаемый, мелькнула мысль. Дверь была закрыта на замок. По ней и стали стрелять смышленые сотрудники. Обвалилось крепление, замок повис с обратной стороны, и дверь приоткрылась. Снова прогремели два выстрела. Никто не высовывался. Дверь благополучно превращалась в труху. «Колчин, кончай дурить!» — крикнул Платов. «Срок же себе наматываешь!» Преступник хрипло засмеялся. В принципе, его правда. За убийство, вооруженное сопротивление, возможное участие в шпионской и антисоветской деятельности, уже с лихвой хватит, чтобы получить большой срок. Подумаешь, лишняя пара выстрелов. Боезапаса хватило еще на один залп. Сыпались на пол стреляные гильзы. Стрелок чертыхался. Потом отбросил свою берданку, куда-то затопал. Двое прыжками взлетели на крыльцо, отшвырнули покалеченную дверь. Колчин еще на что-то надеялся, видимо, не знал, что участок окружен. Он скачками взлетал по лестнице. Что там у него? Чердак, мансарда, бельэтаж. Но высота частного дома была приличной. Конек крыши со слуховым окном взмывал высоко вверх. Группа захвата потеряла секунды, преступник был уже наверху. Лестница еле фиксировалась, он откинул ее ногой, и сотрудники бросились в рассыпную. Захлопнулась крышка люка. Колчин топал наверху, скрипели половицы. Никита вывалился из-за беседки, побежал к дому. Со звоном распахнулось слуховое окно с правой стороны, и он бросился туда. Ударил ногой по ограде, разделяющей соседние участки. Посыпался плохо закрепленный штакетник. Он перепрыгнул на его другую сторону, увяз во вскопанной земле. Мог бы не спешить, здесь тоже стояли люди. В палисаднике росла чахлая липа, стоял здоровенный ржавый короб с водой, метра два на полтора. Жители частных домов устанавливают такие штуки, чтобы набирать воду про запас, для полива, прочих хозяйственных нужд. Короб был открыт, он находился под слуховым окном. На что рассчитывал этот парень? Он выдавил раму, стал карабкаться. Мелькнуло искаженное от страха лицо. Он не видел, что дом окружен, ослеп со страха, перевалился через узкий проем. Прыгать с такой высоты, только ноги ломать, очевидно. Планировал угодить в воду, а потом перевалиться через борт лодки, забравшись внутрь нее. Все бы удалось, упади он аккуратно и прорвись сквозь оцепление. Но не рассчитал, не успел сгруппироваться. Ахнули милиционеры за кустами. Туловище плюхнулось в воду, голова ударилась о кромку борта, пусть сгнившую, но железную. Тряслись кусты, рвался через малину возбужденный Олежка Яранцев. С воплем попался, который кусался. Он перегнулся через борт, схватил Колчина за шиворот. Никита подбежал следом, начал помогать. К черту чистые ботинки. Накупался, паршивец, кряхтел и тужился Яранцев. Подбежали милиционеры, Мокрого злодея перевалили через борт. Он не сопротивлялся, небритое лицо было искажено. Раскинулись конечности со скрюченными пальцами. Из раскроенной височной кости вытекала кровь. Олежка ахнул, упал перед Колчиным на колени, схватил за ворот шерстяной кофты, стал трясти. Странный какой-то способ реанимации. «Очнись, урод!» — хрипел старший лейтенант и отвешивал утопленнику оплеухи. Голова того моталась из стороны в сторону. «Товарищ майор, что за ерунда?» — пожаловался сотрудник. «Скажите ему, а ты дыхание рот в рот сделай», — мрачно посоветовал Белинский. «Сдох он, не видишь? Хрен теперь допросишь». Никита еле сдерживался. «Столько усилий, такая кропотливая работа, и все коту под хвост. Какие-то сантиметры, влево, вправо». Колчин был мертв, тут и к экспертам не ходи. Левый висок пузырился, как вода в сифоне, теперь из него потекло что-то черное. Колючие глаза затянула болотная муть. Вздохнув, Никита опустился на корточки. «Командир, в этом никто не виноват», — забормотал Белинский. «Не мы же его к этому окошку потащили. Сам, дурак, прыгнул. Хотя, конечно, могли бы действовать и продуманнее». «Вот именно». Платов резко поднялся, хрустнули колени. «Вызывайте медиков. Осмотреть дом, прилегающую территорию. Опросить соседей. Может, его кто-то навещал. Есть еще один субъект, рослый тип, которого видел Свистунец. Сдается мне, что эта фигура важнее». Глава вторая. Начальство песочило со всей душой, но вряд ли назревали аргвыводы. Колчина никто не просил прыгать в этот короб, Ихтиандр хренов. Обыск в доме и на участке ничего не дал. Безработный медбрат Колчин не бедствовал. Дом был основательный, добротный. Участок запущен, но это вопрос не финансов, а склонностей. Наличие женской руки не чувствовалось. Убираться в своих хоромах Колчин не любил, но имел дефицитный цветной телевизор «Радуга». Производить их начали лет 6 назад, но похвастаться их наличием могли лишь единицы. Приличная электроплита из Югославии, кухонный гарнитур, стиральная машина, элегантный пленочный магнитофон с логотипом Toshiba. В шкафу пара дубленок, куртки из кожи и замши, городской телефон. Откуда, интересно, деньги? Согласно поступающим сведениям, карьеру медработника Колчин сменил на карьеру сторожа. Трудился на кирпичном заводе, ночь через три. Зарплата куром на смех, зато в тунеядстве не обвинят. С соседями практически не общался, дома бывал редко, имел личный автомобиль, темно-синий ВАЗ-2101. Граждане пожимали плечами, что они могли рассказать о своем соседе. Да ничего, ни хорошего, ни плохого. Жил сам по себе, здоровался сквозь зубы, особо не пил, девок не водил. Часто отъезжал на своей копейке. Гости не приходили, по крайней мере, в последние несколько месяцев. Представительного рослого субъекта точно не видели. «Зачем им светиться, товарищ майор?» – логично предположил Олежка. «Да еще тащиться в эту глухую волоколамскую даль. В доме телефон, а Колчин вполне мобилен, чтобы подскочить, куда потребуется». Машину содержал в порядке, несколько раз отгонял на ремонт в гараж автобазы. Там запрещено чинить личный транспорт, но чего не сделаешь за деньги. Перегоревшая лампочка, просто досадный случай, за всем не уследишь, на ней и погорел. В доме не нашли никаких вещей, подтверждающих преступную деятельность Колчина. Ни писем, ни телеграмм, ни фотографий. На заднем дворе стояла закопченная бочка, где он что-то жег. На охотничье ружье нашли разрешение в шкатулке. Соседи пожимали плечами, не могли припомнить, чтобы Колчин ходил на охоту. Вот рыбалка, другое дело, это бывало, в здешних водоемах ловятся отличные карпы. С обувной полки извлекли две пары демисезонных ботинок, эксперты соскребли засохшую на подошвах грязь. Грунт на модных чехословацких полуботинках соответствовал грунту вблизи пионерских прудов, то есть последние сомнения в том, что Колчины есть убийца Гаранина, отпали. «Короче, сели в лужу, товарищи», — подытожил Платов. «Преступник понес заслуженное наказание, но легче от этого не стало. Продолжаем работу. Колчин, как мне представляется, был человеком, бравшимся за выполнение деликатных поручений, понятно, какого толка. Работал не на всех, общался лишь с проверенными клиентами, проявлял осторожность. Медик, мог добыть и применить препарат, обладал неплохой фантазией, сумел не вспугнуть и подпустить к себе ожидавшего у пруда Гаранина. Есть вероятность, что субъект, с которым видели Колчина, заказал ему это убийство. Понимаю, что ищем иголку в стоге сена, но такая уж наша доля. Ближе к вечеру позвонили из приемной генерал-майора Вахмянина и пригласили для беседы. «Продолжается нагоняй», – размышлял Никита, покидая кабинет. Секретарь с 30-летним опытом работы кивнула. «Вас ждут». В кабинете, помимо Вахмянина и в рамочке Феликса Дзержинского, присутствовало смутно знакомое лицо с погонами полковника. Товарищу было в районе 50 лет, суховатый, гладко выбритый. «Знакомьтесь». Вахмянин был спокоен и невозмутим, словно и не выходил из себя несколько часов назад. «Полковник Сарнов Юрий Михайлович, третье управление». Возникли вопросы, но майор помалкивал. Учтиво приветствовал старшего по званию, обменялись рукопожатием. У полковника был негромкий голос, пытливые глаза. «Предлагаю без церемоний, Никита Васильевич, по имени-отчеству. Петр Иванович вас заочно представил. Дело, с которым я пришел, несколько отлично от того, чем вы занимаетесь, но это может быть обманчивое представление. Помимо контрразведки в войсках, мы занимаемся бывшими нацистскими преступниками». Сарнов сделал паузу, видимо, задумался, бывают ли бывшие нацистские преступники. «Обойдусь без затяжных преамбул. Вы садитесь, не стойте. Знакомо вам это лицо?» Сарнов положил на стол старую, мутноватую фотографию. Фотограф запечатлел сравнительно молодого мужчину в штатском, стриженного бобриком, выбритого, с немного вытянутым лицом. У человека был волевой подбородок, неприятный, какой-то щиплющий взгляд. Снимку было несколько десятилетий. Смутно знакомое лицо, допустил Никита. «Видел, но давно и не помню, в связи с каким делом. Мы его точно не разрабатывали». «Охотно верю», кивнул Сарнов. «Старчоус Федор Григорьевич, 1912 года рождения, уроженец белорусского Гродно, тогда еще принадлежавшего Польше, но входящего в Российскую империю. Одиозная личность, военный преступник. До войны работал бухгалтером на конезаводе под Оршей, отслужил в Красной армии, вернулся после демобилизации в родные края, трудоустроился на прежнем месте. Попадал в поле зрения НКВД в связи с антисоветской агитацией и участием в заговоре против советской власти». Сарнов пристально смотрел в глаза собеседнику. «Мы сейчас говорим о реальных преступлениях, Никита Васильевич, не было нужды что-то подтасовывать, вы понимаете?» «Я продолжу. Перед войной следы Старчиуса теряются, мы не знаем, где он был целый год и чем занимался. Всплыл после того, как немцы оккупировали Белоруссию. Возглавлял полицейское управление в своем родном Гродно, то есть пользовался полным доверием оккупационных властей. По его приказу казнили красноармейцев, коммунистов, евреев, лично расстреливал людей и, по свидетельствам современников, получал от этого колоссальное удовольствие. Одно имя Старчиуса наводило ужас на людей. Он был одержим какой-то патологической ненавистью ко всему советскому. С немцами ладил, самостоятельности не жаждал, выполнял все инструкции и приказы. Его подчиненные славились небывалой жестокостью. Он набрал целый полк таких же выродков. В начале 43-го за особые заслуги перед Рейхом Старчоус получил звание Оберштурмбанфюрера СС. По армейской классификации это подполковник. В том же году перешел на другую работу. Теперь в ведении этого субъекта находились несколько Абверштилле, школа Абвера, учебных заведений, где готовили диверсантов и шпионов для засылки в Советский Союз. И на этом поприще Старчоус особенно преуспел. Он лично готовил людей, которым доверял. Специализировался больше не на диверсантах, а именно на шпионах. Их забрасывали на территорию Союза, они внедрялись в войска, в советские и партийные структуры. В начале 44-го стало ясно, к чему идет дело. Но школы продолжали работать, агентов внедряли на длительное, так сказать, залегание. Одних ловили, другим удавалось раствориться в советском обществе. Старчоус за полтора года создал самую разветвленную сеть в СССР. Немцы рассчитывали вернуться, но не вернулись. Они откатывались на Запад. Поначалу использовали своих шпионов по мере возможностей, потом такая возможность пропала. Война окончилась. Прошло 30 лет. Кого-то выявили, другие сами сдались, не выдержала совесть, третьи вымерли. Но кое-кто остался. Они теперь обычные граждане, с хорошими легендами, у них подлинные документы, обзавелись потомством, кто-то сделал карьеру. «Прошу прощения, что прерываю, Юрий Михайлович», — сказал Никита. «Кажется, я вспомнил этого персонажа. Если не ошибаюсь, он умер. Да, мы все так считали». Сарнов поморщился. В Польше в январе 45-го советские артиллеристы хорошо отстрелялись по расположению коллаборационистов, в котором, Кроме солдат Старчиуса, находились вояки небезызвестного Каминского. Тогда убили не меньше сотни предателей. Несколько взятых в плен участников событий уверяли, что своими глазами видели обезображенное тело Старчиуса. Лицо оказалось не настолько обезображенным, как все остальное. Договориться эти люди не могли, органы проверяли. Поэтому их показания приняли на веру. Отыскать труп не представлялось возможным. Тела после обстрела скинули в яму и завалили снегом. То, что вскрылось весной, идентификации не подлежало. Теперь к событиям недельной давности. Некий гражданин Батурин, бывший узник концентрационного лагеря в польской Зрешнице, ныне добропорядочный советский человек, хотя и отсидевший за то, что оказался в плену, явился в комитет с заявлением. Он случайно столкнулся на Химкинском речном вокзале со Старчиусом. Он думал, что мы такого не знаем, начал рассказывать, как тот приезжал в концлагерь, вербовал людей в свои карательные подразделения. Этот вурдалак ему запомнился. К тому же кто-то нашептал, что представляет собой этот тип. Старчиус обещал роскошную сытую жизнь, славу и почет. Присматривался к красноармейцам, имеющим боевой опыт. Особо интересовали недовольные советской властью. У Батурина репрессировали брата, Старчиус об этом узнал. Беседовал лично, и от этой беседы до сих пор мороз по коже. Отказников просто вешали или бросали на растерзание собакам. Батурин схитрил, прикинулся туберкулезником, только потому и выжил. Умирать не хотелось, смерть в концлагере, не самая геройская. Гражданин не врет. У Старчиуса он точно не служил, иначе зачем было бежать к нам? Он сильно волновался, когда беседовал с нашими коллегами, человека просто трясло. Обознался, предположил Никита. Мы тоже так думали, кивнул Сарнов. Популярно объяснили товарищу, что Старчиуса больше нет и не будет. Но Батурин настаивал, при этом не производил впечатления умалишенного. Ему показали вот эту фотографию, и последние сомнения у товарища развеялись. Он продолжал утверждать, что видел именно этого человека. Постарел, но лицо, осанка остались прежними. Он был хорошо одет, на плече висела спортивная сумка. За минуту до этого взял билет на прогулочный теплоход, изучал карту маршрута, выданную вместе с билетом. Напоминал туриста, прибывшего в Москву для знакомства с достопримечательностями. Улыбался москвичам и гостям столицы, погладил по головке ребенка. Батурина он не заметил. Посмотрел на часы и заспешил к причалу. «Прошу прощения, что перебиваю, Юрий Михайлович, но какого роста Старчиус? Высокий, примерно 1,90 м, осанистый, не сутулится. Есть мысли, Никита Васильевич?» Сарнов насторожился. Никита переглянулся с генералом. Петр Иванович был в курсе происходящих событий, тоже заинтересовался. В памяти всплыл сообщник Колчина, высокий, прямой, как шпала, с размытым сумраком лицом. По ощущениям очевидца, не молодой. Да нет, просто совпадение. Да, Юрий Михайлович, но пока ничего конкретного. Я вас слушаю. Раз вы здесь, значит, Батурину удалось вас убедить. Дело не только в Батурине. Информацию от гражданина приняли к сведению. Теоретически можно допустить, что в 45-м Старчиус инсценировал свою смерть. Не дурак был, понимал, что дела Рейха плохи, Германии отпущено несколько месяцев, и нужно что-то делать. С немцами пора завязывать. Сдаваться советам – вообще не вариант. Вся надежда на западных союзников. Не забываем, что он создал в Союзе крупную агентурную сеть, о многих фигурантах списка знал только он. Должен был понимать, что эти сведения бесценны. Сегодня агент работает на Германию, завтра – на западную разведку. А нет желания, информация сольется, и добро пожаловать в советские застенки. Эти люди на привязи. Понимаете, исходя из этих соображений, Старчиус должен кататься на Западе, как сыр в масле. Мы побороли скепсис, стали копать. Допустим, так и есть. Старчиус сдался союзникам, был обласкан, получил достойную работу. Прошли годы и десятилетия, возникла необходимость разбудить своих агентов. Почему раньше не возникла такая необходимость? Очнулся генерал Вахмянин. Мы не знаем, пожал плечами Сарнов, может и возникало. Старчиус мог и раньше приезжать в СССР, просто не попадал в поле зрения. Список ранее завербованных у него обширен. Будет не всех, а по мере надобности. Сегодня западную разведку интересует, например, ремонтная база подводных лодок в Балаклаве, завтра – шахты пусковых установок в Крыму. Послезавтра – Семипалатинский ядерный полигон, подумал Никита. Надеюсь, улавливаете мысль. Много лет под нашим носом происходили негативные события, о которых мы даже не подозревали. Итак, допустим, неделю назад Старчоуз был в Москве. Есть вероятность, что он до сих пор здесь. Прибыть мог откуда угодно, в том числе из социалистической страны, и паспорт иметь, любого государства. За всеми иностранцами не уследишь, тем более если они из нашего лагеря. Разумеется, он уже не Старчоуз, но документы надежные, легенда убедительная. Мы подключили все необходимые службы, 9-е управление, внештатную агентуру. Фигура все же заметная. Опросили сотрудников аэропорта Шереметьево. И вот тут повезло. Сотрудник досмотра по старой фотографии, что лежит перед вами, вспомнил пассажира. Представляете, у человека фотографическая память на лица, и работает он явно не в той организации. Да, постарел, но в принципе тот же. Фамилию пассажира он, к сожалению, не знает. Проводил лишь визуальный досмотр. Дата прибытия и рейс, то же самое, ориентировочно 2 недели назад. Мы проверяем списки. Возможно, установим его данные, фамилию, аэропорт вылета. Но это вряд ли поможет. Старчоуз может иметь несколько комплектов документов. Итак, с большой долей уверенности можем допустить. Старчоуз в Москве вылететь не сможет. Службы в аэропортах получили соответствующие указания и ориентировки. Но раствориться на просторах Советского Союза, это он может. Иностранное подданство ему не поможет, подал голос Вахмянин. Он считается военным преступником, подлежит аресту, кем бы ни являлся по документам. Кстати, его нынешним работодателям об этом известно. Да, наши западные коллеги люди не брезгливые, кивнул Сарнов. Петр Иванович посвятил меня в дело Гаранина. Я полностью в курсе событий. Вы видите связь? Пока нет, Юрий Михайлович, признался Платов. Подобные измышления, вилами по воде, извините, слишком надумано. Но должен признать, сообщник исполнителя Колчина, а возможно, и тот, кто оплатил убийство, рослый, осанистый, предположительно немолодой человек. Лица его свидетель не видел. Хорошо, примем версию за рабочую. Давайте рассуждать, Юрий Михайлович. Старчоуз жив. Прилетел в Москву. Кто его узнает через 30 лет? Какова цель? Разбудить агентов Абвера, завербованных в 43-44 годах. Во всяком случае, одного агента, Гаранина. Возможно, он лично его вербовал, или есть условная фраза. Чиновник Минсредмаша курировал секретные проекты, связанные с Семипалатинским испытательным полигоном. Западным спецслужбам это интересно, безусловно. В пользу этой версии, кстати, говорят два факта. Первый. Во время войны Гаранин находился на оккупированной территории. Выход из окружения, партизанский отряд, подполье. Гаранина проверяли, но в Абвере ведь не дураки работали. Второй. В зоне ответственности Гаранина утечки информации не было. Об этом свидетельствуют наши источники на Западе. Они не всеведущи, но, думаю, информация бы просочилась. То есть Гаранин не шпионил. Вел жизнь законопослушного гражданина. Его могли завербовать в конце войны, оставить на консервации, но война закончилась, и его услуги больше не требовались. Закончил образование, устроился на хорошую работу. Является Старчоуз, и весь мир рушится. Допускаю, что он уже вычеркнул из памяти свое постыдное прошлое, считал себя добропорядочным гражданином. И вдруг возвращается демон из прошлого, заявляет, что теперь Гаранин будет работать на ЦРУ или, скажем, на Ми-6. Оттого и ходил перед смертью как в воду опущенный. Версия приемлемая. Одно непонятно. Зачем его убивать? Отказался сотрудничать, предположил Вахмянин. Вопрос не снимается, товарищ генерал-майор. Зачем убивать? Это не то предложение, от которого можно отказаться. Можно шпионить, но сохранить жизнь, свободу и привычный уклад жизни – если не попадешься, в случае отказа от сотрудничества, пригрозить передачей сведений в органы. Бывшего шпиона Абвера арестуют уже на следующий день. Отказаться Гаранин не мог, но мог замыслить какую-то встречную игру, за что и поплатился. «Пока это не важно», — сказал Сарнов. «Что имеем, то имеем. Подкинул я вам загадку, товарищи, да уж, подкинул, Юрий Михайлович», — крякнул Вахмянин. Но в случае успеха поджидает дополнительный приз. Есть возможность одним махом накрыть всю сеть, расставленную фашистами. А это серьезно. Старчоуз физически не способен обслуживать их всех. Многие до сих пор работают, теперь на Запад, и одному Богу известно, какой вред уже нанесли. Так что работай, Платов. А мы поможем, чем сможем. Глава 3. Очередное убийство произошло на следующий день, в среду. Не исключаю, что наша тема, Никита Васильевич, объявил Белинский, входя в отдел. Лисовец Евгений Борисович, 57 лет, ответственное лицо в Минсвязи, курировал по гражданской линии строительство секретного объекта вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Объект – станция раннего обнаружения высоколетящих целей. Это не просто избушка, а гигантский частокол антенн, потребляющих колоссальное количество энергии. Оттого и ведут строительство рядом с атомной станцией. Срок сдачи объекта – первая половина 1986 года. Стройка идет в режиме строгой секретности. Но угадайте с трех раз, известно ли о ней нашим западным коллегам, будь я главой ЦРУ, таким объектом заинтересовалась бы в первую очередь, проворчала Зинаида. Человек не вышел на работу, продолжал капитан, машинально глянув на часы, часовая стрелка приближалась к отметке 1, а сегодня у него на связи целый Смольный, и его присутствие крайне необходимо. Телефон молчит. Кто-то из сотрудников вспомнил, что жена лисовца уехала с сестрой в Крым. Там сейчас бархатный сезон. Единственный сын проживает в Благовещенске. Директор откомандировал двоих, те помчались, звонили в дверь, никто не открыл. Соседи лисовца в это утро не видели, а без него на работе все прахом идет. Человек он ответственный, положительный, никогда себе такого не позволял. Возникло опасение, что ему стало плохо. Вызвали участкового, слесаря, в общем, взломали дверь, которая, кстати, оказалась заперта на задвижку. Внутри, труп, утробным голосом чревовещателя произнесла Зинаида. «Вы как в воду глядите, Зинаида», – похвалил Белинский. Участковый вызвал опергруппу, назвал фамилию потерпевшего. А в опергруппе народ бывалый, сверились со списками и от греха подальше перезвонили в комитет. И правильно сделали. Им запретили входить в квартиру, так что сидят в подъезде, охраняют квартиру с выбитой дверью.